Глава 13. Диф размером с человека, зеленый как малахит. На плечах серая шкура, скрывающая плечи и спину. В руках жезл с раздвинутыми в сторону рогами наверху и золотым крючком внизу. На мгновение их взгляды встретились. Туман уже надвигается, сейчас скроет властелина болот. Ютланд торопливо вскрикнул. «Погоди, не исчезай!» Он слышал, как ахнула Ирина, и чувствовал, как с недоумением посмотрели остальные. Но крикнул громче. «Я не драться пришел. У меня к тебе один единственный вопрос». Водяник отступил в туман. Ютланд торопливо пошел за ним. Услышал за спиной удивленно. «Он что, надеется, что водяник станет говорить с мальчишкой?» Ютланд шагнул в туман. Тот сдвинулся. Фигура в зеленом вырастает прямо из грязи шагах в пяти. Колени держат сильно согнутыми, потому сейчас выглядит ниже человека, на голову. Ютланд рассмотрел измененные ступни, больше похожие не то на звериные, не то на лапы ящера с большими острыми когтями. Руки все еще наполовину руки, хотя ногти превратились в когти. Да еще лицо выглядит звериным. Страшное сочетание, когда на морде зверя горят злобой осмысленные человеческие глаза. От кисти и до локтя руки водяника укрыты настоящими боевыми наручнями, блещут золотом и украшены сложным рисунком. Явно снял с погибшего знатного героя. «Я пришел не сражаться», — повторил Ютланд. Водяник смотрел на него жуткими провалами глаз в черепе. Теперь Ютланд, осторожно подходя ближе, рассмотрел, что голова водяника похожа больше на измененный человеческий череп, покрытый зеленой плесенью. Безгубый рот сильно вытянут вперед. Зубы кажутся длиннее, чем на самом деле. «А зачем?» — спросил он сиплым, квакающим голосом. «Мне сказали», — проговорил Ютланд осторожно, «ты можешь ответить на очень важный вопрос». «Может быть», — ответил Див тем же неприятным голосом. «Только захочу ли?» «Это очень важно», — сказал Ютланд просящее. «Мне?» «Тебе все равно», — пояснил Ютланд. «Тебе это не вредит, а мне очень даже важно». Он приободрился. Вполне возможно, водяник в самом деле был когда-то человеком, которого очаровала и заставила отречься от человеческого племени коварная водяница. И хотя служит ящеру. Однако, судя по разговору, не такая безмозглая тварь, как все эти созданные его черным колдовством Крагл, Драгар, Гараглет, Дархан. «Скажи», — попросил Ютланд, «слыхал ли ты о всаднике на огромном черном коне с огненными глазами, которого всегда сопровождает большой черный хорд?» Водяник сделал шаг ближе. В провалах глаз слабое свечение, словно гниет и светится трухлявое дерево. Ютланд видел, как Див всматривается в него очень внимательно, и потому стоял неподвижно, хотя от приближения страшной твари по коже побежали мурашки. «Ого!» — проквакал водяник. «Немного хочешь знать?» «Немного», — ответил Ютланд. «Я же не спрашиваю, где ты хранишь золото». «А хотел бы знать?» «Нет», — ответил Ютланд честно. «Я хочу знать об этом всаднике». Водяник сделал еще шажок. Проговорил медленно, не отрывая от его лица взгляда неприятных глаз. «О нем мало кто слыхал, что и понятно. Но я поглотил всю мудрость верховного жреца Дрягвы Тарнавия, потому знаю, о ком дерзаешь интересоваться». «Где он?» — вырвалось у Ютланда. Лицо водяника слегка искривилось, хотя Ютланд был уверен, что череп не может изменить своего вечно насмешливого выражения. «А ты как думаешь?» «Не знаю», — ответил Ютланд растерянно. «Конечно же», — сказал водяник и подошел ближе, «не в болотной гате, раз он весь из огня и ярости». «А где?» — спросил Ютланд с надеждой. Сердце его застучало часто и взволнованно. «Где он?» Водяник сделал еще нарочито неторопливый шаг, чтобы не пугать резкими движениями. Теперь между ними оставалось всего два недлинных шага. Ютланд сделал невольное движение, чтобы отступить. Водяник сказал насмешливо. «Все знают, что я слаб в открытом бою. А ты меня боишься?» «Нет», — ответил Ютланд через силу. «А зря», — вдруг сказал водяник. Ютланд не успел моргнуть. Цепкие пальцы ухватили его за плечи и дернули навстречу водянику. Страшная пасть ухмыльнулась прямо в лицо. «Все считают...» Он уже не квакнул, а прошипел люто, как болотная змея. «Меня ничтожным в прямой схватке. Дескать, пользуюсь чарами и насылаю созданных мной зверей. но еще помню, как сражал в бою, а теперь мои силы во 100 крат. Ютланд хрипел, стонал. Его ладонь с растопыренными пальцами уперлась в подбородок дива и пыталась оттолкнуть, но страшная, ухмыляющаяся пасть с острыми зубами приближалась и приближалась с каждым мгновением. «Теперь твое знание о том всаднике, — прошептал водяник, — умрет с тобой вместе. Как сладко видеть такую муку!» Сквозь рев крови в ушах и грохот в черепе Ютланд услышал частое шлепанье по воде бегущих ног, донесся вскрик. Водяник насторожился, сам поднял голову, злобно и разочарованно зашипел. «Ют!» — донесся сквозь туман вскрик. «Здесь!» — крикнул Ютланд. «Осторожно!» Водяник начал подниматься, оставив жертву. Однако Ютланд крепко ухватил его в объятия, а из тумана выскочили Никаниэль, а за ним вся группа. Дионисиму вскрикнул от неожиданности, но сразу вскинул лук. Остро блеснуло. Ютланд ощутил жар. В ноздри ударил резкий запах горелой плоти. Лучник сразу ударил огненной стрелой, а Ирина поспешно бросила красный шар пламени. Никаниэль с размаху обрушил на спину водяника тяжелый меч. Страшнозол крикнул предостерегающе. «Руки мальчишки не обруби!» «За собой смотри!» — огрызнулся Никаниэль. Тело водяника дергалось, он все еще старался освободиться. Ютланд отчаянно удерживал. Потом дива колдуна не найти. В лицо брызгала зловонная кровь. Сильно пахнет горелым мясом. Наконец водяник перестал рваться из его рук. Чуть позже его стянули с Ютланда. Еще немного потыкали мечами. Никаниэль в злом азарте вообще отрубил голову этого главного дива болотной гати и сунул в кожаный мешок. Ютланд поднялся. На него изумленно смотрели во все глаза. А он устало стирал с лица кровь дива, осматривал себя. Ран нет, только ушибы и царапины. «Ты просто счастливчик», — проговорил наконец Никаниэль. В его хмуром голосе озадаченности было больше, чем ликование. «Еще какой!» И с водяником поговорил, и чуть не задавил властелина болот. «Это водяник его чуть не задавил», — возразил Страшнозол. «Но ты прав, парнишке просто чудовищно повезло. Хотя нам повезло еще больше, не так ли?» «Так», — согласился Никаниэль. «Мы не отыскали бы водяника», — вдруг сказала Ирина. «Это Ют сумел его заинтересовать, задержать, а потом схватил и держал, для нас. Иначе мы бродили бы по болоту, пока не попадали бы от усталости. И тогда бы водяник всех нас». Ютланд с жалостью оглянулся на порубленное тело болотного дива. Дионисиму уже шарит в его одежде. На поясе ключа не оказалось. Отыскать удалось только под мышкой в хитро подвешенном на тонком шнурке мешочке. Все четверо с торжеством раскрывали сокровища хозяина болотной гати. Ютланд слышал вопли восторга. В сундуках оказались наручи карающей длани, наручи титана и наручи доблести, а еще, очень важное, браслет проклятых из дивного серебра. «Это кудеснику Марилию», — сказал Никаниэль со вздохом сожаления. Таков был уговор. «Ого, камень вечности!» Страшнозол шепнул Ютланду. «Чего он удивляется? Такое остается после смерти каждого могучего мага, если, конечно, происхождение у него не от человека, а от дивов. Жрец Холлард охотится за такими в Куявии, но мы отнесем своим чародеям, они умеют использовать магию до лунного мира не хуже». Дионисиму с торжеством вытащил и вскинул над головой в вытянутой руке золотой браслет. «Есть!» «Браслет князя Хнора», — шепнул Страшнозол. «Великого героя прошлых времен. Когда-то обладал просто чудовищной мощью. Говорят, двигал горы». «Князь Хнор?» «Нет, браслет. А вот когда попал в эти вонючие лапы, силы в нем почти не осталось. Ничего, наши ведуны сумеют восстановить прежнюю мощь». Ютланд почти не слушал. В голове все еще звучат уклончивые слова водяника, что глупо искать в болоте таинственного всадника, который весь из ярости и жаркого пламени. «А есть, — спросил он, перебив на полусловие, — места, где дивы не в болотах, а в жарких местах, где огонь?» Никаниэль выгреб из сундуков последние горящие огарки свечей. Такими эти древние светочи казались Ютланду. «Страшнозол! — крикнул он веселым голосом. — Ты рвался быть ведущим?» Страшнозол откликнулся. «Не то чтобы рвался. Давай, вперед!» Страшнозол хлопнул Ютланда по плечу и немедленно побежал вперед, гордый тем, что хоть так побудет лидером. Болото перестало хлюпать под ногами. Воздух посвежел, а наверху словно убрали низкий навес с грязными тучами. Во всей страшной красоте распахнулось звездное небо. Широкой бледной полосой протянулся след молочной кобылицы, что есть несметная россыпь звезд, слившихся воедино. Остальные же в сторонке надменно и ярко светят каждая по себе. Небо настолько чисто и прозрачно, что звезды странно и дико висят в совершенной пустоте. Рассвет уже угадывается по свежему воздуху. Под утро он просто режет ноздри. Появились и начали уплотняться неопрятные полосы тумана, пугающе прячут под собой землю, подбираются все ближе. Сперва в нем потонула высокая трава, а сейчас исчезают и мелкие кустарники. Страшнозол сказал бодро. «Смотрите, а наши еще не спят». «Или уже проснулись», — возразил Дионисимо. «Караульные не спят», — уточнил Никаниэль. «Нам тоже не мешает вздремнуть». «Вздремнуть?» — изумился Страшнозол. «Да я теперь двое суток буду дрыхнуть без просыпу». «И в корчму не пойдешь?» — спросил Никаниэль. «Нет». «А побахвалиться?» Страшнозол задумался. На лице мучительная просьба. Наконец махнул рукой. «Ладно, сперва в корчму на часок, а потом спать, спать, спать». Дионисимо, записной говорун, начал рассказывать, как он продаст свою часть добычи, а с большими деньгами переселится в какую-нибудь мирную страну, где в кисельных берегах текут молочные реки. Слушали его невнимательно, а Страшнозол вообще сказал с пренебрежением. «Ну, был я в той счастливой, как считаешь, стране. Ну, и что там хорошего?» Ютланд сказал с удивлением. «Ну а как же? Я ж говорю, молочные реки, кисельные берега». Страшнозол поморщился. «Как-то пришлось мне вылезать из молочной реки на кисельный берег. Тебе бы такое удовольствие». Ютланд попытался представить себе такое выкарабкивание, содрогнулся. «Да, что-то в нашей мечте не так». Дионисимо возмущенно хрюкнул, но, похоже, призадумался. Едва прошли под воротами, Ютланд сказал с неловкостью. «Я на постоялой. Завтра увидимся». «Завтра уже наступило», — сказал Дионисимо жизнерадостно. «Но поспи, поспи. На тебе лица нет. А то, что есть, совсем не лицо. Увидимся». Его хлопали по плечам, благодарили за стойкость. Потом все пошли к баракам. Ютланд повернул было к постоялому двору, но хлопнул себя по лбу и побежал за ними. Дионисимо обернулся, воскликнул радостно. «Решил с нами?» «Надо спросить Михея», — ответил Ютланд. «Вопросы есть». «Это нетрудно», — заверил Дионисимо. «Михей встает рано». Никаниэль бросил. «А он вообще ложится? Я ни разу не видел спящим». «Он спит стоя», — сказал Страшнозол авторитетно. «Как конь».